А потом до Ваймса дошло, что ни один человек в здравом уме не станет драться с наемным убийцей, у которого в одежде спрятано безумное количество орудий убийства. Но Проблемс упорно цеплялся за ружье, тупо сжимал его обеими руками и пытался ударить Ваймса стволом или прикладом. Любопытно, но факт. Наемные убийцы редко когда изучают приемы рукопашного боя. Они слишком хороши в вооруженном бою, чтобы тратить время на всякую ерунду. Джентльмены носят оружие, низшие классы используют то, что им дано природой. То есть свои руки. — Попался! — прохрипел Ваймс. — Ты арестован, вот и веди себя как арестованный. Но Проблемс не собирался отпускать ружье, а Ваймс просто боялся это сделать. Они тянули ружье, каждое на себя, и отчаянно сопели. Ружье выстрелило. Появился язык красного пламени, запахло фейерверками, а потом что-то троекратно звякнуло. Потом это нечто брякнуло по шлему Ваймса и ушло в потолок. Ваймс посмотрел на искаженное лицо Проблемса, наклонил вперед голову и сильно дернул ружье на себя. Убийца завопил и выпустил ружье, схватившись за нос. Ваймс откатился, крепко держа ружье обеими руками. Оно двигалось. Приклад вдруг прижался к плечу, а на курок сам собой лег палец. — Ты мой. Он нам больше не нужен. Ваймс был так потрясен этим голосом, что не сдержал вырвавшийся крик. Потом он клялся, что не нажимал на курок, тот нажался сам и потянул за собой его палец. Ружье сильно ударило его в плечо, взвелась пыль, и на стене рядом с головой наемного убийцы возникла вдруг шестидюймовая дыра. Сквозь красную пелену в глазах Ваймс с трудом различил, как Проблемс выскользнул в дверь и захлопнул ее за собой. — Все, что ты ненавидишь, все, что неправильно в этом мире, все это я могу исправить. Ваймс потянулся к двери и подергал ручку. Заперто. Он навел ружье и, совершенно не задумываясь, позволил курку потянуть свой палец. Большая часть двери превратилась в огромную, ощетинившуюся щепками дыру. Ваймс пинком вышиб остатки двери и последовал за ружьем. Он оказался в коридоре. Из полуоткрытых дверей на него изумленно таращились молодые люди. Все они были в черных костюмах. Он оказался внутри гильдии наемных убийц. Молодой начинающий убийца, задрав нос, свысока посмотрел на Ваймса. — Кто ты, смертный? Оружие быстро повернулось. Ваймсу удалось дернуть ствол вверх буквально за мгновение до выстрела, который изрешетил весь потолок. — Я закон, сукины дети! — заорал он. Все молча уставились на него. — Пристрели их всех. Очисти мир. — Заткнись! — завопил Ваймс, покрытое пылью и слизью подземное чудовище с налитыми кровью глазами. Студенты задрожали. — Куда пошел Проблемс? Сознание его было окутано туманом. Рука аж скрипела от едва сдерживаемого желания выстрелить. Один из начинающих убийц указал пальцем на лестницу. В момент выстрела он стоял рядом с Ваймсом и сейчас был весь осыпан, словно дьявольской перхотью, пылью от штукатурки. Ружье помчалось дальше, потащив Ваймса мимо испуганных студентов, вверх по лестнице, на которой были видны черные грязные следы. Лестница вела к другому коридору. Открылись двери, но мгновенно закрылись, когда ружье выстрелило снова и вдребезги разнесло канделябр. Коридор вел к широкой площадке, у которой заканчивалась более величественная лестница и на которую выходила большая дубовая дверь. Ваймс выстрелом выбил замок, пинком распахнул дверь и вовремя успел справиться с ружьем и пригнуться. Арбалетная стрела с шелестом просвистела над его головой, воткнувшись во что-то в дальнем конце коридора. — Пристрели его! Пристрели! Проблем стоял у стола и суетливо заряжал арбалет. Ваймс потряс головой, пытаясь заглушить звон в ушах. — А почему нет? Почему бы и не выстрелить? Кто этот человек? Он, Ваймс, всегда хотел сделать город чище. Почему бы не начать с этого типа? А потом люди поймут, что закон — очистить мир. Колокола начали возвещать о наступлении полдня. Зазвонил было треснутый бронзовый колокол гильдии учителей, потом оставил полдень без внимания. Однако почти сразу перезвон подхватили вечно спешащие часы гильдии пекарей. Проблемс выпрямился и начал незаметно отступать за одну из каменных колонн.